Алло? Да. Алло, Валентина Петровна? А! Здрасте. Не слышу. Здрасте. Не слышу. Здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? А тебе что? Валентина Петровна, как вам спалось? А? Как спалось? Тебе-то что? Какой еб твой наш родственник? Я за вас переживаю. Да? Да. Так не переживай. А говорят, вы сифилисом заболели? А? Говорят, вы сифилисом болеете? Алло. Может, и болею. Тебе-то что? А от кого заразились? От мужика. Какого? Здорово. По телефону гоняли? А? По телефону заказали? Да. Да? Да. А в какое агентство звонили? А? А в какое агентство звонили? Не твое дело. Ну, я тоже хочу позвонить, проверить. Чего ты лезешь в чужую жизнь-то? А потому что я буду вести следствие. А? Я буду вести следствие. Какое? Убедиться хочу, болеете ли вы сифилисом или нет. А? Хочу убедиться, болеете ли вы сифилисом или нет. Это не твое дело, это медицинское дело тебя не касается. А мы врачи вызовем. Да? Да. Уж кого вы только, блядь, не вызывали. Вызовем, вызовем. А мы без вас можем лечиться, без ваших вызовов. Врешь. Ты никогда врача не вызовешь. А? Ты врачей себе никогда не вызовешь. Не вызову, так сама в кабинет пойду. Что? Кабинет на прием! Какой комитет? Кабинет! Комитет? Врачебный! Комитет? Кабинет! Сука ебаная! Не слышу! Нужно будет без тебя к врачу схожу! В кабинет к врачу! Какому драчину? Медицинскому врачу! Медицинскому драчину? А? Медицинскому драчину? Чего, ребёна мать? Ты сказала медицинскому драчину. Там скажут, в какой кабинет. Хули ты волнуешь? Какой драчун-то? А, блядь! Какой драчун-то? Чего, блядь? Какой драчун? Тебе от какого скажут, к какому врачу? Нет, ты сказал... Хули тебе от подробности? Какой драчун? А? Какой драчун? К врачу! Ты сказал драчун. Какому драчу? К врачу! Не драчу ты сказала, а драчун. Врачу! Ты сказал драчун. Врачу! Драчун. Сама сказала. Иди нахуй. Валентина, подожди. Мы с тобой документы хотим оформить. Какие, блядь? Ну, на жилплощадь, я же, да, беременная. У меня не райисполком, паскуда, шизофреничная паскуда. Давай, подпиши квартиру. Алло? Чего тебе? Чё трубку кидаешь? Алло? Мне некогда с тобой болтать, ебёна мать. А чё, чем ты занимаешься там? Иди нахуй, чем давай, занимаешься, и твое дело. Давай квартиру. Хуй тебе. Квартиру.